Позже значит сейчас. Если бы меня спросили, что всегда являлось тайной целью моей жизни, разве мог бы я ответить иначе, чем хотя бы раз в день приобщиться к ускользающей вечности? Действительно, если существует нечто, чем я мог бы гордиться, в виде маловероятного и никому не нужного наследия, то это, безусловно, следующее. Уметь на излете неясной мысли, в невинном созерцании или при нежданном прояснении за окном, когда птицы, истошно чирикая, возбужденно гоняются друг за дружкой от одной крыши к другой, пока пузатые облака томно скользят по послеполуденной небесной саванне. Да, как я и сказал, я могу похвастаться тем, что прекрасно умею делать вот что. Очутиться внутри малейшего нечаянного восторга, затем раздуть его, как в детстве мыльный пузырь, чтобы позволить ему парить еще несколько глубоких минут, а если повезет, то и часов, поднявшись над круговоротом неотложных дел, разумеется, делая это достаточно незаметно, поскольку хмурый верховный бухгалтер и враг пузырей отовсюду следит за нами и не любит шутить с тем, что почитает чрезмерным. Короче говоря, уметь удержать этот краткий миг равновесия на тонком и зыбком острие настоящего. Да, признаюсь, мое единственное, последнее и сокровенное искусство жизни именно в этом. Таким образом, дорогие читатели, смиритесь с тем, что я сейчас покажу вам, дабы на несколько мгновений отвлечь от исступленной жажды информации и лживых новостей. А главное, как изящно выразилась несколько дней назад одна ведущая, чтобы вернуть нашим дням немного былой округлости. Итак, милые незнакомые друзья, смиритесь с тем, что сейчас я представлю вам несколько выдержек из своей немного туманной книги близких мне образов. Спуститься на велосипеде с холма мимо цветущего летнего луга, ощущая, как свежий ветерок скользит под рубашкой. Неторопливо плыть над зеленоватыми глубинами озера, любуясь фантастическим, незыблемым горным пейзажем над моей головой. Нырнуть в речной поток в тот же миг, когда над водой пролетит зимородок, едва не коснувшись меня крылом. Укрыться в Бретонской бухте, пока ветер яростно бьется о невозмутимые скалы, и принимать как благословение соленые брызги. Сидеть на соломенном стуле в старой церкви и чувствовать, как душа воспаряет к ангелам при звуках тенора, поющего арию «Стабат Матер Гайдна». А поднимешь глаза и видишь, как гротески, высеченные на романских сводах, корчат гримасы, пытаясь вернуть тебя к пошлости земной жизни. Ранним утром на тихой флорентийской улочке возле садов Бамболи повстречать одинокого кота и со всей ясностью осознать, не умея, однако, высказать смысл этого незаметного, почти сновидческого явления. Он мифологический в моем представлении зверь, и я мифологический герой моей личной ничтожной саги. Лишь патетически взаимозаменяемые, мимолетные тени у великого поворота, который неизбежно влечет нас обоих к неделимому целому. Рассматривать крохотного персонажа внизу справа на картине Хоббема, который, в свою очередь, наблюдает за детьми, играющими на лужайке близ Харлема в 17 веке. И в этот дождливый день, когда ливень немилосердно хлещет по окнам музея в Брюсселе, где я стою у висящего на стене полотна, вдруг подумать о том, что я только что, незаметно для себя, примкнул к давней череде праздных наблюдателей и немножко шпионов, которые передают эстафету сквозь время и уже с радостным трепетом предчувствуют на себе взгляд будущего созерцателя. Утром вырезать из журнала репродукцию, затем повесить ее на стену у окна над цветком в горшке и поздравить себя с тем, что удалось придать больше смысла грядущему дню. Долго в сумерках наблюдать, как разгоряченные юноши несколько беспорядочно, на мой профессиональный вкус, гоняют мяч на берегу безмятежной реки. На мгновение приковать к себе взгляд женщины, у которой нет ни времени, ни желания полюбить меня в этой жизни, в рассеянном свете бара, в полночь, среди шуток и сигаретного дыма. и помечтать о том, какой могла быть наша любовь при других обстоятельствах. Отыскать в старых записных книжках и надолго задуматься над стихотворением Гофмансталя «Надпись на часах». Явилась и исчезла, прочь ускользает час. Мгновенье испарилось, как вздох и вздохом стало. Но каждая из них в душе моей осталась, навеки воплотив бессмертное «сейчас». Задержаться еще на несколько долгих мгновений у окна кабинета, глядя, как быстро мелькают ласточки по серо-синему небу, и в эту минуту расслабленного забвения, перед тем, как с головой погрузиться в деятельность дневной жизни, осознать сверкнувшую и тут же угасшую мысль, что позже значит сейчас.